Глава 20. «Слышал? Духовное озеро, кажется, скоро откроют». «Я тоже слышал. Да и время уже почти пришло. Поэтому этого парня решили выпустить? Кто знает?» Два человека в одежде внутренних учеников шли по подземному тоннелю, попутно делясь друг с другом подслушанными сплетнями. Холодные коридоры были в этом месте особенно темными и неприветливыми. Не очень радуясь своему заданию, они остановились перед большой квадратной каменной дверью, переглянувшись друг с другом. «Сколько он там уже сидит? Почти год?» «Кто знает», — ответил ему его друг. «Может, даже чуть больше». «Удивительно», — кивнул тот. «Помню, я как-то провел в тюрьме почти месяц и чуть с ума не сошел, а он...» «Он даже ни разу ничего не попросил». «Да», — усмехнулся второй. «Я тоже слышал. Надзиратели говорят, что он ни разу даже не вскрикнул, не попросил его выпустить. От него вообще никаких звуков не было». «Может, он просто сдох?» «Очень сомневаюсь», — хмыкнул тот, а затем приблизился к этой двери и положил на ее створке обе ладони, с силой толкнув вперед. «Эй, слепой!» — ухмыльнулся он, открывая дверь каменной тюрьмы и вдыхая затхлый, застоявшийся внутри воздух. «Ты ведь не сдох, правда?» А затем, едва успев закончить, тут же отшатнулся назад. Тьма внутри комнаты поглотила его взгляд, и в ней было что-то, от чего он, если не испугался, то инстинктивно решил защититься и избежать, от чего хотел спрятаться. Где-то на подкорке он ощутил, как что-то страшное и злое смотрит на него изнутри этого места, и это чувство облизало его так, что все тело тут же прошиб озноб. «Эй!» — удивился его друг, смотря как тот шарахнулся в сторону. «Эй, слепой!» — сказал он, поворачиваясь к тюрьме и тоже посмотрев во тьму. «Можешь радоваться, тебя выпускают!» «Почему?» — раздался изнутри негромкий, но очень спокойный голос. «Откуда я знаю?» — возмутился его освободитель. «Выходи давай, пляши и радуйся!» «Ага!» — раздался из тьмы такой же ровный голос. «Я отказываюсь». «Чего?» Старший ученик даже растерялся, не совсем поняв, что именно услышал. «Патриарх решил тебя помиловать, а еще он желает тебя видеть». «А мне плевать», — огрызнулся голос из глубины тюремной камеры. «Я остаюсь здесь». «Ты совсем охренел?» — ругнулся тот, желая зайти внутрь, но его друг тут же сориентировался и схватил того за руку, не позволяя этого сделать. С самого начала он смотрел внутрь и чувствовал себя очень странно. А сейчас и вовсе все инстинкты ему кричали «беги! Беги, иначе от тебя не останется даже трупа!» «Пошли нахер отсюда!» Вновь раздался голос из тюремной камеры, и эти оба одновременно отступили назад, испытав почти одно и то же. «В самом деле, монстр!» — хмыкнул тот, кто был более настойчивым, но все же решил уйти, даже не попытавшись закрыть дверь и торопясь убраться отсюда как можно дальше. «Ха-ха-ха! Каков наглец! А-а-а!» — веселился патриарх, слушая доклад первого старейшины. Еще недавно он отдал приказ привести к нему одного пленника и получил очень интересный ответ. Стоя в саду с целебными травами и собирая себе небольшую порцию, он выпрямил спину и передал старейшине духовный инструмент. «Закончи за меня!» — улыбнулся он. «Пойду сам на это посмотрю». «Да, патриарх», — поклонился тот, наблюдая, как молодой и некогда могучий воин болезненно тянет ногу. «Ваша рана снова открылась?» «И это снова тебя расстраивает?» — хмыкнул тот. «Сейчас это не важно. Куда интересней, смогу ли я приручить этого звереныша?» Пусть он так и говорил, но в его взгляде было больше азарта, чем простого любопытства. Он уже много об этом ребенке слышал, и чем больше слышал, тем больше удивлялся. А теперь вот, снова. Тут просто решил остаться под землей, не хочет выходить. С небольшой улыбкой на лице этот мужчина ступил в подземные тоннели и направился к тюремным камерам. Несколько учеников, что его видели, почтительно встали спиной к стене и поклонились, но он никак на это не отреагировал. Просто шел вперед, и чем больше шагов делал, тем меньше и меньше на его лице оставалось следов от былой улыбки. Вступив в эту темную, гнетущую область, он совсем перестал улыбаться, а лицо его стало хмурым просто до нельзя. Там впереди, перед ним, была распахнута настежь каменная дверь, и вокруг нее никого не было. И не потому, что в этом месте отсутствовали надзиратели, а потому что к этой двери никто из них подходить не смел. Шагнув вперед, патриарх ощутил удушье и на мгновение замер, почувствовав острую боль в раненой ноге. «Удивительно», — подумал он, вспоминая былые дни своей юности, вспоминая, как охотился в лесу и вот так, медленно, приближался к логову духовного зверя, боясь его спугнуть и выдать себя, а еще очень сильно, до дрожи, боясь при этом умереть. То, что именно это чувство возникло в его памяти при приближении к тюремной камере, уже вызывало в нем душевный трепет, и ожидания от встречи росли с каждым стуком сердца. Продолжив шаг, он подошел к распахнутой двери и четко видел границу, застоявшейся внутри нее тьмы. А затем вошел в нее, переступив черту. Вошел и увидел уже не мальчика, но длинноволосого и рослого парня, на теле которого не было и грамма истощения. Не было следов жажды и бессилия, не было просто ничего, словно он и не сидел в заперти на одной энергии больше года. Напротив, тот поднял голову, и даже если он был слеп, его взгляд пробирал до самых костей. Проходил по телу, облизывая его от головы до пят, неосязаемой, липкой, буквально заставляющей дрожать аурой. И взгляд был совсем не человека, чудовище, дикого, самобытного, злого, чудовище, которое никому не верит. Никому не доверяет. Монстра без рода и племени, твари без собственного дома. И запертая здесь эта тварь создала во тьме свой собственный маленький мирок, ревностно его охраняя. Твари, готовые разорвать на части любого, кто на его крохотный мир покусится. И это взгляд ребенка, проскользнула в голове человека странная мысль, от которого он тут же отмахнулся. «Я патриарх этой секты», — сказал он, думая, не опоздал ли он с визитом, не переборщил ли с наказанием и есть ли у него еще шанс. «Зачем вы пришли?» — спросил парень, продолжая смотреть прямо на него. «Ты помнишь, за что тебя заперли?» — спросил тот, ответив вопросом на вопрос. «За то, что я нарушил правила», — кивнул Азар. «Верно», — сказал патриарх. «За то, что ты избил и покалечил столько учеников, плюс одного старейшину. Ты должен сидеть тут еще много лет. Но я решил пересмотреть твое наказание». «Почему?» «Потому что ты особенный», — честно сказал тот. «И что вы от меня хотите?» — вновь спросил Азар. «Стань моим учеником», — твердо сказал мужчина перед ним, неосознанно выпрямив спину. «Ха!» — удивился Азар и даже не удержался от небольшого возгласа, вскинув при этом голову. «Девочка, с которой ты дружишь», — сказал патриарх. «Тия, так?» «И что с ней?» «С ней все отлично», — улыбнулся тот. «Она очень сильна и талантлива. Ее все устраивает и все нравится. Знаешь, мне кажется, что она считает мою секту своим домом. Ты и она», — продолжил тот. «Вы очень похожи. Вы не такие, как все. Я унаследовал эту секту и перенял по наследству ее ценности. Сюда много людей приходит. Много людей в ее стенах умирает. Но есть кое-что, что скрепляет вместе каждого из нас», — сказал он, не без гордости в голосе. «В этом мире самому не выжить, а вместе мы можем совершить многое. И ты, и эта девочка Тия, вместе вы сможете достичь всего. В стенах этой секты ты сможешь вырасти и окрепнуть. Ты сможешь получить поддержку и крепко стать на землю обеими ногами». Смотря на то, как Азар продолжает молчать, патриарх сделал небольшой вдох. «Я выпущу тебя. Сегодня же. Ты сможешь практиковаться в лучших условиях и с твоим талантом точно наверстаешь упущенный год. К тому же скоро откроется духовный бассейн, закрытое место в нашей секте, куда можно войти только раз в 5 или 6 лет. У тебя тоже будет туда доступ, как у одного из сильнейших, как у одного лучших из лучших». «И что взамен?» — спросил Азар, прекратив молчание и снова поднимая голову. «Я очень надеюсь, что когда-нибудь ты, так же, как и Тия, сможешь назвать эту секту своим домом», — медленно сказал патриарх, чеканя каждое слово. Он закончил говорить, но ответа не последовало. Глубокая тишина опустилась на и без того темную мрачную комнату. Ученик перед ним молчал, и он не спешил уходить. Он терпеливо ждал и ничего не говорил, а затем... «Хорошо», — коснулся его ушей тихий голос. «Я согласен».